Деньги как двигатель прогресса. Было образовано АУЗТ, а муниципальное предприятие, занимавшееся разработкой мини-цехов, государством вскоре было ликвидировано за ненадобностью. Благодаря притоку денег разработка молочного контейнера стала идти намного интенсивнее, и уже в 1994 году контейнеры были запущены в серийное производство. Первые два контейнера купило фермерское хозяйство в Озерском районе Московской области, вторые два тоже в комплекте ушли в Тулу. К 1997 году предприятиям было продано 30 молочных контейнеров, и тут у партнеров возникли первые разногласия. Все продаваемые нами контейнеры имели одинаковую комплектацию и одинаковую производительность. На них можно было переработать 700 литров молока в сутки. Они так и назывались – «Молоконт 700». То есть независимо от того, что человек в этих контейнерах собирался производить – сметану, сыр или творог, ему все равно всучался стандартный набор оборудования. Конечно, это было неправильно. Часть оборудования простаивала и занимала драгоценное место, не говоря уже о деньгах, которые нашим клиентам приходилось переплачивать. А я видел, что нашими клиентами являются отнюдь не богатые люди. Многие залезали в долги и брали кредиты. Я предложил своим партнерам разработать линейку контейнеров разных по ассортименту и производительности, но это им не понравилось, потому что требовало дополнительного вложения средств. Средства были. Проданные контейнеры уже принесли предприятию определенный доход. Однако пускать этот доход на научные разработки партнеры Александра Парфенова не собирались. Александр Борисович решил уйти и создать свое собственное предприятие. Назвал его «Молоконт» по названию контейнера. Большая часть оборудования при разделе имущества досталась Александру. «Я начинал это дело, создавал все своими руками, поэтому имею полное право на технологию и оборудование».